Отец мой отправился на прекрасном коне из города в нашу деревню. Проезжал он мимо кладбища, видит он там сидит старуха и плачет. Отец мой отправился на прекрасном коне из города в нашу деревню. Проезжал он мимо кладбища, видит он там сидит старуха и плачет. Отец мой сжалился над ней и хотел взять ее к себе на седло, но лошадь разом поднялась на дыбы и не подпускала к себе старуху. Отец мой сжалился над ней и хотел взять ее к себе на седло, но лошадь разом поднялась на дыбы и не подпускала к себе старуху. Оглянулся назад и видит, что старуха увеличилась в пятеро, и ноги ее почти касаются земли. Сразу он догадался, с кем имеет дело, и, нагнувшись к уху лошади, шепнул ей: не бойся. Уехав он через полчаса, добрался до деревни, идти дальше лошадь была уже не в состоянии. И тут он ласково обратился к старухе: так, родная, ты сама видишь, что коню нет мочи идти. Проехал он и 10 шагов, как лошадь остановилась вся в пене. Отец ударами плетит, заставил лошадь пройти еще несколько шагов вперед, но тут уж лошадь захрапела. Отец оглянулся назад и видит, что старуха увеличилась в пятеро, и ноги ее почти касаются земли. Сразу он догадался, с кем имеет дело, и, нагнувшись к уху лошади, шепнул ей: не бойся. Кое-как он через полчаса добрался до деревни, идти дальше лошадь была уже не в состоянии. И тут он ласково обратился к старухе: так, родная, ты сама видишь, что коню нет мочи идти.